Каганович, сын забойщика скота, лавировавший между фракциями и заключавший временные союзы то с Бухарином против Троцкого, то с Рыковым против Бухарина, вносил дополнительную неразбериху, дружил со всеми и предавал всех подряд. И за голову хватались в недоумении: «Позвольте, давайте по порядку, кто против кого?» Но никакого порядка не было, и все многочисленные госбезопасности были востребованы. Спецслужбы грызлись, интриговали, писали друг на друга кляузы, но так и положено полицейским. И лишь некоторые нижние чины, Щербатов в их числе, недоумевали: «А что же именно мы защищаем, товарищ?» Валерий Базаров объяснил своему младшему товарищу: «Ты пойми, Андрей, у нас в руках самое грозное оружие. Не маузер, не наган, обыкновенная перьевая ручка с чернильницей. Обмакнул в чернила, бумажку взял и написал, что думаешь про человека. А из маузера всякий выстрелить может. Сначала нужно выследить врага. Если рассуждать как ты, мы всегда будем вторыми. Остается ждать, пока шпионы навредят, а потом их можно арестовывать. Нет, Андрей, так дело не пойдет. Нужно, чтобы шпион не успел навредить. Интуиция требуется и риск. А если ошибка?» «Вот я и говорю, интуиция нужна. У меня, например, ошибок не бывает». Интуиция бурлила в советском обществе. Три строчки, и человека нет. Однако в бульканье интуиции существовала тенденция. Пузыри на поверхности складывались в определенные фигуры. Вот, например, история одной интуиции. Глава одесского отделения ОГПУ Яковлев написал донос на своего отца. Да сам и арестовал собственного отца. Отец был участником «Черной сотни» до революции. Интуиция подсказала, что пора его сдать. Отца своего Яковлев приказал расстрелять прямо во дворе отделения УГПУ и присутствовал при казни. А спустя некоторое время и самого чекиста Яковлева расстреляли. Донос на него был прост. Обвинили в избыточном кровопийстве и головокружении от успехов. Дескать, интуиция подсказывает, что слишком много граждан постреляли, руководствуясь интуицией. Закрутилась карусель интуиции, столкнулось много правд. Сын и внук расстрелянных чекистов Яковлевых стал впоследствии главным редактором либеральной газеты эпохи горбачевской гласности «Московские новости» и писал разоблачительные статьи против советской власти, тоже своего рода доносы. Он, правда, нигде не рассказал, какое отношение его собственная семья имеет к произволу. Он обличал социализм в целом. По что собственность отдали народу ироды безответственные? Издание наделало шуму и собрало вокруг себя людей мыслящих. Сын смелого журналиста, то есть внук и правнук тех казненных, сам успешный журналист и основатель коммерческих изданий, выходил на антисталинские демонстрации с плакатом «Я знаю правду». Какую именно из правд он имел в виду, журналист не указывал, а только набрал он миллионных кредитов от доверчивых миллиардеров и драпанул с миллионами на Майорку. И это типическая биография. Финальный всплеск интуиции в семье чекистов соответствовал духу нового времени. Однако в описываемое нами время, задолго до прихода финансового капитализма и распада СССР, еще миллионов не крали, и чекисты удовольствие находили в ином. Сотрудник органов Андрей Щербатов следил за распрями в богатых домах, в кланах государственной безопасности. Неожиданно точно пленку в кинотеатре промотали быстрее, расстрелы и аресты зачастили, а потом все улеглось. Путь страны вдруг спрямился. Сперва Ягоду разоблачили, расстреляли, и присные Ягоды исчезли вместе с ним. Николай Ежов стал главным среди гридней государственных, а потом Троцкого выслали из страны, а Зиновьева с Каменевым расстреляли, говорили, сам Ежов и стрелял, и уже Бухарин в своем коварстве признался, и шпионов-маршалов разоблачили, и Рыкова взяли и судили, и Пятакова арестовали, да и самого Ежова потом схватили, оказывается, и он был шпионом. Стремительно развивалась история, интуиция выполнила свою задачу и улетучилась. Вдруг, в одночасье, государственная безопасность сделалась монолитным институтом, и никакого более феодализма. Княжеские дворы опустели, князей и бояр выволакивали из хором серого дома на набережной, грузили в автомобили, бесчувственных, как мороженую рыбу. Прежде выбор у молодого курсанта был велик. Хочешь, к Рыкову в охрану иди, хочешь, от Зиновьева жди приказов, хочешь, к Агранову подайся. И праздник, вечное застолье, гуляют чекисты в обнимку с подозреваемыми. Но вдруг все закончилось. Так гости покидают вечеринку. Сначала уходят семейные пары, потом молодые кавалеры увлекают прочь податливых дам, потом отправляются по домам бражники, и вот, наконец, самый последний пьяница вылезает из-под стола и ковыляет к выходу. Кончился праздник, пора спать. Сначала Ежов подчищал за Ягодой. Потом Берия исправлял перекосы Ежова. И однажды Андрей Щербатов увидел, как ведут по коридору майора Базарова. Вели под руки, чтобы Базаров не упал, а лицо у майора Адона было синее. И изо рта Валерия Базарова струйкой текла кровь. Щербатов поинтересовался на следующий день судьбой дивизии особого назначения. Дивизия верных оказалась расформирована, а Павел Кобелев расстрелян. Когда? Почему? Да уж полгода, как предателя Кобелева шлепнули, всех предателей из Адона разоблачили. Вот вам и привилегированная дивизия. Выходит, недолговечны привилегии. Вот вам и ежовые рукавицы. Получается, рукавицы эти были замараны. Он слышал, что Ежов оказался морально нечистоплотным человеком. Ходили слухи, в его квартире при обыске обнаружили всякие пакости, деньги, реквизированные у врагов народа, резиновый половой член для каких-то развратных утех и сплющенные пули, которыми были убиты Зиновьев и Каменев. Пули эти выпустил сам Ежов, так рассказывали былины, а потом хранил их у себя в сундуке, гордясь тем, что довелось ему прикончить важных революционеров, ленинских соратников. Ежов был человеком роста мелкого и виду хлипкого, и будто бы ползал в ногах у Ежова истеричный Апфельбаум, обнимал колени ежовские, а Ежов куражился, возвышался над жертвами, и когда насладился их стенанием, Ежов выстрелил Зиновьеву в голову, а потом застрелил Каменева, а пули приказал извлечь из тел убитых и хранил для истории. Но пришла пора, и Ежову довелось ползать по полу, молить о пощаде, обнимать костлявые колени палачей, и его тоже не пощадили. Берия вычистил весь ежовский аппарат, но некоторых сотрудников из казематов вернул, подержав под следствием годик-другой. Не нашли состава преступления. Да, служил излишне ретиво, мучил невинных людей, но ведь не со зла же. По долгу службы. Вернулся на волю и Валерий Базаров. Полтора года он провел в Лефортово. Обвинение в измене с майора сняли, понизили в звании до лейтенанта, и Базаров стал суетливым, расторопным сотрудником органов. Он связался со своим старым знакомым Щербатовым, и Щербатов взял его к себе в отдел, чтобы Базаров, пожив в дружеском кругу, воспрянул духом. В обязанности Валерия Базарова входила работа с осведомителями, разбор жалоб и донесений, поступавших от населения. Базаров отнесся к обязанностям рьяно. Началась война, любое донесение следовало рассмотреть скрупулезно. «Я, Андрей Васильевич, понимаю, чем вы рискуете, когда меня с моим прошлым на службу берете, и Богу за вас молюсь». В устах чекиста это прозвучало излишне сентиментально. «Вас не подведу». Базаров называл теперь Щербатова по имени-отчеству, хоть был 15 годами его старше. «Брось, Базаров». И Щербатов уже обучился манерам ведомства. Начальство называют по имени-отчеству, а начальство своих архаровцев кличет по фамилиям. Время такое, работать надо, засучив рукава, а не Богу молиться. «Работаю, Андрей Васильевич, ложусь в 2 часа ночи». «Я, Базаров, вообще не ложусь». И верно, спал он мало. Сидел на дешковской кухне, курил. Приходила из спальни жена, садилась рядом, гладила по голове. «Так ведь ответственности на вас сколько, Андрей Васильевич!» И однажды лейтенант Базаров доложил Щербатову, что поступила жалоба от жильца Бобрусова. «Это амстердамский проезд, в аккурат ваш адрес, Андрей Васильевич. Я отнесся внимательно». Бобрусов доносил, что сын врага народа Дешков, по всей видимости, готовит диверсию. «Вы мне рассказывали про эту семью, про Дешковых, так что я был подготовлен». «И верно, когда-то рассказывал, было такое. Видимо, говорил, что перебрался в опустевшую квартиру легендарного Дешкова, как не сказать про такое. Весь отдел на новоселье гулял, песни пели, с балкона стреляли из ракетницы. Что дружил с Сергеем Дешковым, об этом не говорил. Информацию я проверил, Андрей Васильевич. Все буквально подтвердилось. Жену он решил спрятать. На поезд посадил и тишком из города сплавил». «Речь идет о Дарье Дешковой?» — спросил Щербатов. «А он ведь предупреждал Сергея, что надо идти на сотрудничество с органами. Сколько раз говорил. Он ведь предупреждал, что жена Сергея Дешкова нигде не числится. Это рано или поздно выяснят. Почему люди не слышат, когда им объясняют, как надо делать? Что, неясно говорил? Дикция может быть плохая. Вы не беспокойтесь, мы приняли соответствующие меры». «Дали ход жалобе?» Подумал, что донос мог задержаться в отделе. Надо бы личность заявителя Бобрусова прояснить. Вдруг это зависть или ревность? На такую проверку неделя уйдет. «Все в полном порядке, Андрей Васильевич. Сняли с поезда. В настоящий момент барышня в Суханово». «В Сухановском специзоляторе?» «Так точно. В 310-м». Дорогой ценой досталась ему квартира. Он еще раз спросил для верности: «Дарья в Суханово?» «Протокол первого допроса я передал в отдел». «Кто следователь?» «Майор Чечерина». «Была такая Лариса Чечерина. Носила очки с толстыми стеклами. Косу имела. Укладывал косу на затылке кренделем». «И что протокол показал?» «Результаты не впечатляют, но Чечерин работник хороший». «Дарья беременна». «Не уточнял, прикажете навести справки?» «Сам разберусь», — сказал Андрей Щербатов. Все же не зря они росли в одном дворе. Кое-чему успел Андрей Щербатов научиться от семьи вечных военных Дешковых. Если напачкал, убери за собой чисто. Как в семье Дешковых говорили: на службу не навязываюсь, от службы не отказываюсь. Что скажут, сделаю, долг солдатский выполню. Долг свой следует исполнять без страха и без подлости. Бежать в бою нельзя, женщин и детей рубить нельзя. Кур не крадем, спиной не поворачиваемся. Солдат не убийца, он форму носит и честь имеет. Еще Дешков уроки рукопашной драки преподавал. Действовать сразу и вдруг. Щербатов представил сощуренные белые глаза Сергея Дешкова. Если стоишь лицом к противнику, хочешь сбить гада, а пространства для сильного удара нет, надо выдернуть револьвер из кобуры рукоятью вперед одним движением и сразу рукоятью в переносицу. Вот так, запоминай. Но Щербатов так не умел. У него имелось иное оружие. Похвально. «А документы по предполагаемым агентам Абвера подготовили?» Это была разнарядка сверху, доложить о настроениях на оборонных предприятиях. Только что там выявишь? Работают люди до изнеможения, после работы из них слова не вытянешь, говорить отказываются. Завтра же займусь, Андрей Васильевич. Война у нас сегодня идет, Базаров. Взрыв сегодня в Москве произошел. И верно, был взрыв. На Красносельской газ взорвался, выясняют причины. Видишь сам плоды своей деятельности. Позвонил охране. Оружие и документы у Базарова тут же изъяли, наручники на Валерии Базарове защелкнули. Щербатов писал сопроводительный документ подробно. Антисоветская агитация, восхваление германской военной машины, критика действий командования. Базаров следил за тем, как движется перо начальника по бумаге бланка задержания, и не говорил ни слова, знал, то любое слово при свидетелях сказанное повернется против него. Даже не спросил, за что задержан. На Красносельской он не был, к взрыву отношения не имеет. Что толку спрашивать? «Двигай», — сказал Щербатов конвою, — «потом все по форме доложишь». Валерия Базарова вывели из кабинета, повели к машине. С порога Базаров хотел обернуться, но конвойный не дал, толкнул меж лопаток. Миновали двор, никто не сказал ни слова, проводили арестованного равнодушными взглядами. Конвойный взял его за затылок ухватистой ладонью, пригнул голову Базарова к машинной дверце, втолкнул вялое тело чекиста внутрь кабины. Вот и сиденье кожаное, помятое многими задами конвойных. Он ни разу на этом сиденье не сидел, всегда рядом с шофером ехал впереди. Базаров чувствовал болезненную легкость происходящего. Светлый день стремился вперед к обеденному перерыву. Дорога катилась вперед в большой город, а от него уже ничего не зависело. Жизнь кончалась. Так чувствует себя школьник, который отчислен из школы, и можно радоваться, что занятий больше нет, но радость не наступает. Он уже был один раз в тюрьме, знал, что второй раз тюрьма не выпустит. Любое обвинение смертельно для Базарова, присоединят к первому делу, сольют в одно. Он сам именно так и поступал с подследственными. Получалась диверсионная деятельность. Понял Базаров, для чего-то понадобилось его убрать. А почему понадобилась его смерть Щербатову, спрашивать об этом поздно. Он смотрел прямо перед собой на затылок шофера, на дорогу, которая разлеталась на стороны за ветровым стеклом. Когда Базарова увели, Щербатов согрел себе чайник, выпил стакан чая с куском рафинада, откусывал от кубика рафинада мелкими кусочками, разминал во рту сладость. У Дарьи появился шанс. Когда начнут допросы Базарова, обязательно поднимут последние дела. Могли счесть дела с фабрикованными вредительствами, оговором честных советских людей. Если за это время Чичерина не выбьет из Дарьи Дешковой показания, шанс имеется. Больше Щербатов сделать ничего не мог. Через неделю он подал рапорт о переводе на фронт в особый отдел. Рапорт удовлетворили не сразу, а через 3 месяца. Сперва было велено сдать дела, завершить начатое. Через 3 месяца его направили комиссаром особого отдела в 20-ю армию на Ржевско-Вяземское направление. За эти 3 месяца он ничего не слышал о Дарье Дешковой.